музыка и с ума. Очень скучно иногда, а тому на целый звон, на подземный переход, тает Кобейн и 10 танго. Тает Кобейн и 10 танго. Тает Кобейн и 10 танго. Тает Кобейн и 10 танго. На гитаре есть струна, заповедная она. Извлечем из той струны милосмыльный поэт. Дать Кобейн и 10 танго. Дать Кобейн и 10 танго. Дать Кобейн и 10 танго. Дать Кобейн и 10 танго. Музыкант песни хорош, я беспечно не в кровь. Бой, что хочешь, Твичка, бой. Главное, чтоб Виктор Цой. Дать Кобейн и 10 танго. Дать Кобейн и 10 танго. Дать Кобейн и 10 танго. Дать Кобейн и 10 танго. Трезвый шляпник, дело дрянь. Я чего это не глянь. А податый хорошо. Ты на сцепи мой шо. Дать Кобейн и 10 танго. Дать Кобейн и 10 танго. Дать Кобейн и 10 танго. Дать Кобейн и 10 танго. Летом зной бьет на мать, а зимой сугробы, бля. Осенью идут дожди, а весной говна позри. Но не страшно ни хрена, пока хоть одна струна на гитаре трепещет. И прохожий поддержи. Дай Кобейн и 10 танго. Дай Кобейн и 10 танго. Дай Кобейн и 10 танго. Дай Кобейн и 10 танго.